Глава 20. Я шел, размышляя о новом виде мутантов. Мне никогда раньше не доводилось о таких слышать, однако моя спутница, похоже, знала о них, если не все, то многое. Ладно, Лило – личность по всем параметрам таинственная и явно имеющая допуск ко многим военным тайнам. Но вот интересно, почему я, опытный поисковик, регулярно покидающий катакомбы метро, в мутантах не в зуб ногой? Мне ж сам Бог велел быть в курсе. Неужели начальство самого высокого полета специально не посвящало нас, простых смертных, во все эти тайны, дабы не вызвать среди них панику? Логика, в принципе, понятная. Не очень-то уютно жить с мыслью, что где-то бродят гарпии, способные копаться у тебя в мозгах. И без того напасть и с избытком. Однако, спрятав голову в песок, проблему не решить. Предупрежден, значит вооружен. Уж нас, поисковиков, могли бы ознакомить под подписку. А то вылезешь на поверхность, варежку откроешь и сам не заметишь, как начнешь плясать под чужую дудочку. Непорядок. Если вернусь на двадцатку, обязательно расскажу мужикам. Да и сейчас имеет смысл поставить в известность администрации следующих станций. Похоже, на этом уровне тоже знают не больше нашего. Быстрее всего было бы по телефону, но Николай Иванович при прощании сообщил грустную новость. Какая-то зараза напоследок устроила диверсию, и теперь жди, когда телефонисты отремонтируют поврежденные кабели и восстановят связь. Если учесть, что толковые специалисты в дефиците, да и раскачиваться они будут неделю, а то и две, куда проще дотопать с ножками и ввести в курс дела, кого следует. И самое главное, что мне за это будет? По головке погладят или сошлют копать сквозной туннель до Австралии? Был и еще один угнетающий фактор. Я до сих пор не мог определиться с тем, как мне относиться к Лило. За время странствий уже раз 10 поменял свое мнение. Никак не могу ее раскусить. Понятно, что в женщине должна быть загадка, но когда количество загадок растет в геометрической прогрессии, это крылатое выражение начинает, мягко говоря, смущать. Даже не смущать, напрягать, причем со страшной силой. Не могу въехать, куда я, собственно, вляпался. Во что-то хорошее или дурно пованивающее. Даже хваленая интуиция помочь не могла. Ясно одно. Сама по себе девушка не представляет для меня опасности, но вот находиться в ее обществе – это глобальная катастрофа для отдельно взятого индивидуума вроде меня. А все эти телепатические способности? У меня и раньше от них мурашки по коже бегали, а нынче они сбились в огромное стадо, норовящее втоптать мое бренное тело куда-нибудь на глубину Марианской впадины. Интересно, а каково быть мужем той, которая способна читать твои мысли? По-моему, не важнецкая перспектива. Не жизнь, а сплошное пребывание под луной. Так о чем это я? Неужели все еще продолжаю подбивать клинья? Теперь вот о супружестве размечтался. Понятно, что моя спутница покрыта таким медом, что на него пчелы со всей подземки слетятся. Но я-то ведь уже опытный, нахлебавшийся полной ложкой. Тертый калач. Тип, которому ясна исходящая опасность. Или дурак. Дурак, не понимающий своего счастья, которое заключается в том, чтобы месить ботинками грязь рядом с самой красивой девушкой на свете. То, за что многие позволили бы оттяпать себе руку. Или отдали бы все блага мира лишь за то, чтобы поменяться со мной местами. Я невольно развеселился. Повышенное самомнение – не такая уж плохая вещь. А если кто-то вздумает поспорить со мной, что ж, с удовольствием сверну ему скулу. Я с любовью посмотрел на кулаки, главные аргументы в подобном споре. Ничего так, весомо. Попутчики нам попались неразговорчивые. Все больше молчали или пялились на Лило. Я не был уверен в их надежности и необходимости после случая с нападением боцмана и верблюда. Однако желание женщины – закон. Раз ей захотелось иметь почетный эскорт, чего дергаться? Вообще, наш квест надоел мне хуже горькой редьки. Приятно, конечно, и мир посмотреть и себя показать, но процесс порядком затянулся. Кажется, я все больше погружался в пучину ностальгии по двадцатке, и кто знает, если путь займет еще денек-другой, может, даже полковник будет восприниматься славным малым. Впрочем, вряд ли, так низко я не опущусь. Кровушки из меня он попил изрядно, не хуже голема. Интересно, в каком инкубаторе его вырастили? И не разберет ли он меня на запчасти по возвращении? Сопровождающие дружно закурили. Не надо обладать с чутким носом, чтобы понять, какой именно дрянью набиты их самокрутки. Все тот же мох. Начальство далече, чего не оттянуться. Дурь разом лишила сопровождающих скованности. Языки у них развязались, Один надумал подкатить к Лило. Глазки у него заблестели, вид был как у кота, вылизывающего свои яйца, или хлебнувшего валерьянки. Такие же ошалело глупые, чуть с поволокой зенки. «Дозвольте до вас прицепиться». «Дозволяю», – милостиво разрешила девушка. Парень пытался шутить, но чувство юмора у него хромало, причем на обе ноги, сразу. А о галантности даже речи не шло. Короче, вылитый поручик Ржевский на марше. Только тот был гусаром, а этот – дебилом. Впрочем, невелика разница. Девушка беззлобно отвечала на плоские остроты, хотя ощущалось, что общество надоедливого ухажера ее откровенно тяготит. Она бросила на меня беспомощный взгляд. Я понимающе кивнул. «Сам не люблю назойливое общество». Пришлось поработать плечами и оттеснить взорвавшегося кавалера. Он, может, и обиделся, но смолчал. Для обитателей 11-й мы проходили по разряду героев, с которыми связываться себе дороже. Парни сбавили темп и поплелись сзади. Толку от них было немного. Вот и получается, для кого-то прогулка, а для нас долгий и трудный путь. Но с Лило даже молчать было классно. Она шла, смотря себе под ноги, иногда грустно вздыхала. Бередить ее расспросами я не стал. Захочет, расскажет сама. Я подстроился под ее шаг, искоса посмотрел в лицо. Какая же она красивая. Лила догадалась, что стала объектом моего внимания, и улыбнулась. У меня на душе сразу птички запели. «Саша», — вдруг заговорила Лила, — «ты многое помнишь из того, что было раньше?» «Раньше это до войны?» «Да». «Прилично. А что?» «Да так». «Думаю, какими же дураками мы тогда были?» «Мы?» «А при чем здесь мы?» «Лично я не нажимал на красную кнопку и секретный чемоданчик при себе не носил. Ты, я так понимаю, тоже. Не надо брать на себя вину за всех придурков. Война лежит на совести тех, кто ее развязал. Я не хотел войны, не хотел убивать и уж тем более не хотел, чтобы поверхность стала такой. Я даже школу не успел закончить». «Саша, а у тебя была девушка?» «Была», – вздохнул я. «А что с ней стало? Она бросила тебя?» «Да как сказать. Родители продали ее за усиленный паёк». «И ты ее разлюбил?» «Не знаю», – соврал я. «Тебе неприятно вспоминать», – догадалась Лила. «Удовольствия точно не испытываю. Может, сменим тему?» «А о чем ты хотел бы поговорить?» «О нас. Выходи за меня замуж». Лила фыркнула и засмеялась, но это был не обидный смех. Да и я бы не сумел на нее обидеться. «Из меня получится плохая жена», – вдруг сказала девушка. «Муж из меня еще хуже», – заверил я. «Видишь, мы два сапога пара». «Я подумаю», – серьезно пообещала она. «Обязательно подумай. Я смогу повторить предложение всего 300-400 раз, не больше», – пояснил я. «Да, я гордый». Следующая станция меня порядком удивила. Это была настоящая крепость под землей, хорошо вооруженная, сделанная на совесть, и у нас сразу начались проблемы. Охране блокпоста очень не понравились наши документы. Еще больше их смутило то, что мы направлялись на центральную. Камуфлированные дозорные в черных беретах обступили нас со всех сторон, заставили разоружиться, провели тщательный обыск, а потом объявили, что мы арестованы. Заламывать руки нам не стали, но предупредили, что попытки к бегству будут пресечены. Я был весьма раздосадован столь теплым приемом. На нашу долю и без того выпало много испытаний, из чего на нас так взъярились, я даже предположить себе не мог. Опасности мы не представляли, задерживаться на станции не собирались, так отдохнуть чуток и снова в путь. Я попытался поспорить, но очень скоро убедился, что все мои усилия пропадают зря, меня не слушали. Часовые были на удивление откормленными, настоящие кабаны. Я таких наеденных харь давно не встречал и вели себя развязанно. Прямо на посту пили самогонку и развлекались с девицами явно не самых высоких нравственных устоев. Не будь этих пьяных в дрободан похотливых девок, дозорные не преминули бы пристать к Лило, но пока ограничились похотливыми взглядами. Бросалась в глаза единообразная форма одежды, что наводило на мысли об армии. Правда, потом я передумал. Будь они настоящими военными, вряд ли бы столь вопиюще плевали на дисциплину. Скорее всего, это не остатки армейского подразделения, а какая-то военизированная группировка. Еще до глобального пушного зверька существовала тьма всякого рода подозрительных организаций, участники которых учились обращаться с оружием, навыком выживания в условиях полной задницы и прочим не менее полезным вещам. Себя они называли «сювайверами», от английского «survive». и стремились к одному – выжить, несмотря ни на что. Были у них свои гуру, причем довольно авторитетные. Но между проповедями в интернете и реальными действиями лежит огромная дистанция, и спас ли кого из этих авторитетов заначенный запас тушенки, неизвестно. У этих мужиков тоже когда-то снесло крышу на почве полного песца. Сначала они сколотили полувоенную организацию, которая постепенно превращалась в банду. Изучали специфическую литературу, стреляли, окапывались, устраивали схроны. Когда все началось, стройными рядами двинулись к ближайшему укрытию и оказались в метро. Там эти мародеры с легкостью подмяли под себя власть, но до поры до времени мирно сосуществовали с остальными станциями и не пытались качать права перед генералом. Как жили остальные обитатели, мне неизвестно. Определенную безопасность от тварей с поверхности сувайверы могли обеспечить, но вот что касается всего остального... Все это я узнал от наших сопровождающих, благо разговаривать нам не запретили, и мы могли без особой опаски перекидываться друг с другом короткими фразами. Я пытался проанализировать ситуацию, и выводы напрашивались неутешительные. Зря мы так легко позволили разоружить нас. Но что поделаешь, уже поздно и ничего не исправишь. Да и не владели мы всей полнотой информации. Дозорные вдруг решили проявить гостеприимство. Нам принесли пограненному стакану, доверху наполненному мутной жидкостью. Отказаться было себе дороже, поэтому я с содроганием выпил отвратительно пахнущий самогон. Желудок едва не вывернулся наизнанку, голова сразу стала тяжелой, в ушах зашумело, меня закачало, как камыш на ветру. А потом я закашлялся. Крепкая попалась, зараза. Часовой, который принес это угощение, довольно засмеялся и хлопнул меня по плечу. «Это по-нашему. Не переживай, брателло. Если еще захочешь, проси смело. У нас этого добра хоть жопой ешь. То есть пей», — поправился он. «Да нет, спасибо. Повременю», — отказался я. Остальные тоже не возжелали добавки. Самогон драл глотку не хуже напильника. Дозорному было скучно. Он не спешил к своим, а уселся поблизости, с интересом рассматривая новые лица. Налил его взгляд останавливался все чаще и чаще, но определенных границ этот тип пока не переходил. Тем не менее, я напрягся. В любой момент ситуация могла перемениться. Изредка до нас доносились пьяные смешки часовых вперемешку с женским повизгиванием. Каждый гуляет, как умеет. «Что вы собираетесь с нами сделать?» – спросил я, когда откашлялся. В голову по-прежнему лезли нехорошие мысли. Судя по всему, местные вступили в конфликт с центральной, потому и придрались к нашим документам и тем более к конечной цели маршрута. В итоге вырисовывались неинтересные перспективы. В лучшем случае завернут назад, в худшем убьют или отправят в рабство. Наверняка здешний Бумонт, состоящий из таких мордоворотов, сам по себе и пальцем о палец не ударит. За них все бытовые работы выполняют другие. Право сильного. Этот дозорный охотно шел на контакт. Он пожал плечами и ответил: «Да ты не напрягайся, все будет нормально. Придет смена, мы заберем вас с собой, отведем к начальству. Оно определится». «А давно у вас с генералом конфликт?» – пользуясь моментом, спросил я. Дозорный ухмыльнулся. «А ты смышленый, быстро просек». «В общем-то, да, у нас в центральной терке. Тамошние хмыри решили налог с нас увеличить. Но мы и послали их на 3 буквы русского алфавита. Теперь вот выжидаем, кто первый на попятную пойдет». «И что, не боитесь последствий?» – удивился я. На 20-ке за всю ее историю даже не заикались о легком споре с генералом. А тут, похоже, дело идет к открытому противостоянию. Хотя на испуг местных не возьмешь. Укрепились они на славу, так просто не выкуришь. Дисциплинка, конечно, так себе, но отпор сювайверы дадут, мало не покажется. Тут и станковые пулеметы есть, и парочка гранатометов. Любой вражеский отряд пощелкают за милую душу. Но знают ли они о тварях с пси-возможностями? Скорее всего, нет. В таком случае все их оружие окажется бесполезным. Тут к кабану, развлекавшему нас разговорами, присоединились еще 2. Накачанные, наглые, с тупыми рожами, так и просившими кирпича. Не говоря ни слова, они вцепились в Лилу и поволокли к расстеленным на земле матрасам, где их товарищи вовсю развлекались с девицами. «Пацаны, стойте!» – не очень решительно произнес оставшийся возле нас дозорный, но никто из них даже не оглянулся. Он растерянно улыбнулся, показывая, что не имеет к происходящему никакого отношения. Вновь предложил выпить. «Без обид, мужики, давайте еще хлопнем по стаканчику. «Ничего с вашей тёлкой не будет», – слабо веря в свои слова, миролюбиво завершил он. «Не знаю, на что я надеялся в тот миг, может, ум за разум зашёл, помутнение случилось или попросту страх потерял, и мне на всё стало наплевать, но так или иначе я ринулся на этих бугаёв с голыми руками. Мой поступок нельзя было назвать жестом отчаяния, я вполне мог не рыпаться и позволить событиям идти своим чередом. Кто знает, вдруг всё бы обошлось. Лила заставила бы насильников изменить намерения. В конце концов, она дерется не хуже меня и может прибегнуть к тем тайным талантам, что проявила на соседней станции. Вдруг ей удалось бы превратить этих скотов в стадо послушных овечек. Но я все равно решил вмешаться. Меня быстро сбили с ног умелой подсечкой, сювайверы не вылезали из тренажерного зала, не понаслышке знали, что такое спарринги и драться умели. Они считали меня щенком, который с тявканьем бросился на волкодавов, и это была их ошибка. Да, внешне я не произвожу впечатления штурмующего укрепления танка. У меня средний рост и средняя комплекция. Не сажусь на шпагат, не могу похвастаться растяжкой, не знаю хитрых приемчиков. Но я всю жизнь дерусь, и делаю это самозабвенно. При этом на меня иногда находит настоящее бешенство. Я способен не чувствовать боли, биться до последнего, до изнеможения, потери ориентации и самоконтроля. Мне плевать на жалость и сострадание, я дерусь, как машина. Чтобы меня остановить, надо очень постараться. А эти парни? Они давно не встречали достойного противника, не понимали, что загнанный в угол зверек способен на такое. И я дрался, как никогда в жизни, пока чей-то удар не разлучил меня с сознанием. И снова наступила темнота, в которой не было звезд и не было меня. Просто чернильная мгла. Всеобъемлющая, как вселенная, и такая же холодная, пустая и безразличная.